ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся. В конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных. Много тогда нашего брата мерло от дизентерии. Рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом. И вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст. Потом бегом. Держу прямо на восход солнца. Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня у такого тощалого силы взялись, чтобы пройти за сутки почти 40 километров, сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания. На четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу. Они меня и нашли в некошенном овсе. На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше 3 километров. Я залег во все на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас. И вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит. Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рванье. Остался, в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели. И под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку. Но пока еще не трогает. На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак. И с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голова всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой. Живой остался. Тяжело мне, браток, вспоминать. А еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии. Как вспомнишь всех друзей и товарищей, какие погибли замученные там в лагерях. Сердце уже не в груди, а в глотке бьется. И трудно становится дышать. Куда меня только не гоняли за 2 года плена. Половину Германии объехал за это время. И в Саксонии был, на силикатном заводе работал. И в Рурской области на шахте уголек откалывал. И в Баварии на земляных работах горб наживал. И в Тюрингии побыл. И черти где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная. Но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадется, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее, дерево. Били за то, что ты русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочи, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто для того, чтобы когда-нибудь доубить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверное, на всех нас не хватало в Германии. И кормили везде, как есть, одинаково. 150 грамм эрзац хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток где давали, а где нет. Да и что там говорить, суди сам. До войны весил я 86 килограмм, а к осени тянул уже не больше 50. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи. да такую работу, что ломовые лошади и то не впору.